К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой. На открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высились груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами, синие крупные буквы на картонном поле, гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни». Надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. 4 пенса фунт». Валантен прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил: «Простите за нескромность, сэр. Нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?» Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантен продолжал, весело помахивая тростью. «Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или, если я выражаюсь недостаточно ясно, почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с 2 духовными лицами, повыше ростом и пониже?» Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки. Казалось, он вот-вот кинется на нахала, но он сердито проворчал: «Ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите, попы они там или кто, рассыплют мне опять яблоки, кости переломаю». «Правда», — посочувствовал сыщик, — «они рассыпали ваши яблоки». «Это все тот, коротенький», — разволновался зеленщик. «Прямо по улице покатились. Пока я их подбирал, он и ушел». «Куда?» — спросил Валантен. «Налево, за второй угол, там площадь», — быстро сообщил зеленщик. «Спасибо», — сказал Валантен и упорхнул, как фея. За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену: «Срочное дело, констебль, не видели 2 паттеров?» Полисмен засмеялся басом. «Видел», — сказал он. «Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...» «Куда они пошли?» — резко спросил сыщик. «Сели в амнибус», — ответил полицейский. «Из этих, желтых, которые едут в Хэмпстед». Валантен вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите 2, пусть идут за мной», и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском. «Итак, сэр», — важно улыбаясь, начал инспектор, — «чем мы можем...» — Валантен выбросил вперед трость. «Я отвечу вам на империале вон того амнибуса», — сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей. Когда все 3, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого амнибуса, инспектор сказал: «В такси мы бы доехали в 4 раза быстрее». «Конечно», — согласился предводитель, — «если б мы знали, куда едем». «А куда мы едем?» — ошарашенно спросил инспектор. Валантен задумчиво курил. Потом, вынув изо рта сигару, произнес: «Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете, идите за ним. Блуждайте там, где он. Останавливайтесь, где он. Не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно — подмечать все странное». В каком именно роде?» — спросил инспектор. «В любом», — ответил Валантен и надолго замолчал. Желтый амнибус сполз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы. Великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод. Давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колено какой-то жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поездки. Вот-вот покажется край света, но показывается только Тэфнелл-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь 13 городов. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден-таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись. Валантен вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился. В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантен победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля. Здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла. Но в середине этого окна, словно звезды во льду, зияла дырка. «Наконец!» — воскликнул Валантен, потрясая тростью. «Разбитое окно! Вот он, ключ!» «Какое окно? Какой ключ?» — рассердился полицейский. «Чем вы докажете, что это связано с нами?» От злости Валантен чуть не сломал бамбуковую трость. «Чем докажу?» — вскричал он. «О, Господи! Он ищет доказательств! Скорее всего, это никак не связано. Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?» Он ворвался в ресторан. За ним вошли полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла. «Вижу, у вас окно разбито», — сказал Валантен лакею, расплачиваясь. «Да, сэр», — ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалы, и, выпрямившись, он явно оживился. «Вот именно, сэр», — сказал он. «Ну и дела, сэр». «А что такое?» — небрежно спросил сыщик. «Пришли к нам тут двое, священники», — повидал лакей. «Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один заплатил и пошел, другой чего-то возится. Смотрю, завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю, вы лишние дали». А он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать, и чуть не свалился. — Почему? — спросил сыщик. — Я бы чем хотите поклялся. В счете было 4 шиллинга. А тут смотрю — 14, хоть ты тресни. — Так! — вскричал Валантен, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. И что же? А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал, но это будет за окно». «Какое такое окно?» — говорю. «Которое я разобью и трах зонтиком!» Слушатели вскрикнули, инспектор тихо спросил: «Мы что, гонимся за сумасшедшим?» Лакей продолжал, смакуя смешную историю: «Я так и сел, ничего не понимаю. а он догнал того высокого, свернули они за угол, и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там? Ушли! «Баллок-стрит!» — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался. Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон. Казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хэмпстедскому лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Волантен остановился за шаг до ловчонки, где торговали сластями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал 13 шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось. Костлявая женщина, старообразная, хотя и не старая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца. Но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила. «Вы, наверное, за пакетом?» — спросила она. «Я его отослала». «За пакетом?» — повторил Волантен. Пришел черед и ему удивляться. «Ну, тот мужчина оставил. Священник, что ли?» «Ради бога!» — воскликнул Волантен и подался вперед. Его пылкое нетерпение прорвалось, наконец, наружу. «Ради бога! Расскажите подробно!» «Ну...» — не совсем уверенно начала женщина. «Зашли сюда священники. Это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то-про-сё и пошли к лугу. Вдруг один бежит. Я пакета не оставлял. Я туда-сюда нигде нету». А он говорит: «Ладно. Найдете, пошлите вот по такому адресу», и дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарило, а ушел он. Глядь, пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала, наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним и пришла. «Так и есть», — быстро сказал Волантен. «Близко тут луг. Прямо идти 15 минут, — сказала женщина. — К самым воротам выйдете». Волантен выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним. Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которая зовется «Долиной здоровья». Праздные горожане еще не совсем разбрелись. На скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на луг, Волантен увидел, наконец, то, что искал. Вдалеке чернели и расставались пары. Одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков, но Волантен увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше 6 футов. Волантен сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось, и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его, и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Волантен узнал. То был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками. Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест, драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, серебряная вещь с камушками. А Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Волантен, прекрасно мог узнать и Фламбо. Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его. Это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо, блестящему актеру, ничего не стоило затащить его на этот луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного священника и чуть не запрезирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился, смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоих? Перепутанными ярлычками, платой вперед за разбитое окно, он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Волантен упускал преступника, но ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было.